Чето, послышался растерянный голос гения сопротивления. Раны Интисар, недоуменно повторила Шиба. Соломон одарил своих друзей настолько красноречивым взглядом, что отпираться было просто бессмысленно. Тут, в общем, такое дело, неуверенно начал Вахид, почесав затылок. Интисар вломился в комнату Уга, со скоростью света подбегая к кровати, где лежала бессознательная девушка. Никаких повреждений не осталось, но руки, ноги и торс, те части, где были раньше ожоги, забинтованы. Даже каждый палец отдельно забинтовали. Положив руку ей на лоб, а другой рукой аккуратно взяв ее за ладонь, Уга сосредоточился, пытаясь оценить общее состояние девушки. Да, все в порядке, теперь она просто восстанавливается, но все же, резерв с магой будто опустошен, осталось совсем немного, хватит только, чтобы жизнь поддерживать. «Как же ты так?» – отчаянно прошептал волшебник. «Кто-то говорит, что сны – это наши самые сокровенные желания, другие считают их буйством фантазии, третьи считают, что это наше сознание преобразует самые яркие впечатления, испытанные в жизни, в картинку, которую мы видим, когда засыпаем. Но чем бы сны ни являлись, они поразительны. Эй, сколько раз повторять, не таскайся за мной, возвращайся в поселение, пока тебя не сожрали. Но я хочу стать твоим другом», — стоял на своем мальчик с яркими синими глазами, глубокими как море. «А друзья всегда должны быть вместе». «Да не нужны мне друзья», — закрыв лицо обеими руками, провыл черноволосый парень, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать от безысходности. «Пацан, почему ты вообще прицепился ко мне как клещ? Помнишь тот день, когда ты спас меня от агров?» Утвердительно кивнув, парень ждал продолжения. «Именно в тот день я понял, что хочу стать таким же, как ты, храбрым и сильным. Человеком, который никогда не склонится даже перед тем, кто сильнее. Человеком, который никому не позволит посягать на свою свободу». По выражению лица парня несложно было догадаться, что эта речь его не особо тронула. «Не напомнишь, сколько тебе лет?» — скептично приподнял бровь молодой человек. «Мне», — растерялся мальчик, — 12. «А что?» «Ничего, просто думал, как ты при всей своей наивности дожил до такого возраста», — насмешливо улыбнулся брюнет. «Хватит шутить надо мной», — разозлился мальчишка, прожигая взглядом стоящего впереди парня. «Взрослые говорят, что ты дурак и безумец, но ведь дожил до 15. Пацан, ты нас не сравнивай. Ты всю жизнь рос в поселении, в окружении других людей, я же сам по себе. И в отличие от вас, я не сижу, дрожа от страха перед другими расами, а учусь выживать в этом мире. Как видишь, мои старания дали свой результат. Я повидал внешний мир, неплохо ориентируюсь в близлежащих землях, что помогает мне скрываться от монстров, которые охотятся на нас. Каждый день ем вкусную пищу, которую сам добываю на охоте, научился делать оружие из подручных средств. И самое главное, купаюсь каждый день, а не тогда, когда появляется возможность пробраться к тому болоту, которое все называют озером. Так что, мелкий, мы с тобой разного поля ягоды. Нет, мы похожи, — упирался мальчишка, отказываясь признавать, что он не такой, как парень, которым он восхищается. Вот увидишь, я стану не только равен тебе, но и превзойду. А вначале про дружбу заливал, — усмехнулся парень, откровенно веселясь от поведения мальчишки. И друзьями мы тоже станем, лучшими друзьями. Давай быстрее, иначе опоздаешь. Два пацана лет 10-11, весело улыбаясь, бежали в сторону дороги. Слушай, Тони, — неожиданно затормозив, заговорил черноволосый мальчик. — Ты езжай без меня, я сегодня сам добираюсь. Пешком? — удивился второй. — Тут же идти минут 40. Нет, не пешком, — ухмыльнулся брюнет, доставая что-то из рюкзака. — Смотри, аво-аво! — восхищенно протянул тот, кого назвали Тони. — Где ты взял этот скейт? — Родители подарили на день рождения, — довольно улыбнулся первый. — На нем поедешь до школы? — Да, — согласно кивнул черноволосый. — Если буду опаздывать, скажи миссис Финч, что я вчера ушиб ногу на тренировках, поэтому так медленно иду. — Думаешь, она проникнется пониманием? — скептично произнес Тони. — Думаю, да. К тому же сегодня я во всеоружии, домашняя работа по математике без единой ошибки. — Старший брат за тебя сделал? — усмехнулся Тони, вновь скептично приподняв бровь. — Именно, — самодовольно произнес маленький хулиган, без малейшего угрызения совести. — Ну а чего он садится в карты играть на желание, если не умеет. Ладно, я тогда пойду, школьный автобус вот-вот приедет. Да, увидимся в классе. Распахнув глаза, Интисар недоуменно уставилась в потолок. Медленно моргнув, она вновь посмотрела на потолок. Ей снился какой-то психоделический сон. Она не помнит его четко, но все же там явно было что-то ненормально. А может, это она ненормальная, раз ей снится такая бессмысленная ересь. Ощущала себя девушка как-то странно, так пусто и спокойно. Пусто в хорошем смысле, никакого волнения, лишних мыслей, тревог или наоборот перевозбуждения, умиротворение, благодать. Повернув голову влево, девушка увидела на прикроватной тумбочке небольшую вазу с апельсинами и яблоками. А где персики? Или хотя бы нектарины? Она их больше всего любит. Ну и манго можно, тоже вкусно. Неожиданно показалось, что в комнате ужасно душно. Срочно нужен глоток свежего воздуха. Сев на кровати, Интисар уставилась в точку перед собой. Кто-то переодел ее в свободные футболку и шорты. Неторопливым плавным движением откинув одеяло в сторону, она поднялась на ноги, сняла с себя все бинты, под которыми была абсолютно целая неповрежденная кожа. Странно, она не чувствует ничего кроме комфорта. Хоть почти все тело было перебинтовано, но голова не кружится, ничего не болит, даже есть не хочется, слабости никакой не ощущается. И вообще, ей очень хорошо, но срочно нужен свежий воздух. Надо на улицу, срочно, побыстрее. Интисар не особо задумывалась над тем, что делала. Чисто по наитию она неторопливо забралась на подоконник, перелезла на внешнюю сторону и, хватаясь за выступы в стене, спустилась со второго этажа на землю. Она словно под легким чарующим дурманом. Один шаг по мягкой, влажной, вероятно после дождя, траве, и словно что-то засветилось внутри. Второй шаг, глубокий вдох полной грудью. Какой воздух свежий. Третий шаг, будто бы энергии в теле больше стало. Четвертый, пятый. Шестой, седьмой, восьмой, и переход на легкий бег. Свет в груди начал напоминать небольшой зарождающийся огонек. Еще минутка легкого бега, и она прибавила шагу. Быстрее, еще быстрее, и уже никто не догонит. Глаза широко раскрыты, на губах счастливая улыбка, волосы треплет ветер, дыхание участилось, а в груди все горит ярким пламенем. Желание жить горит неистовым огнем, жить полной жизнью. Она бежит очень быстро, не останавливаясь ни на секунду. Трава под ногами давно закончилась, теперь уже песок, какое-то побережье, море. Давно она здесь, неважно, только не останавливаться. Прекрасного лазурного цвета вода пенится, накатывая на берег маленькими волнами, блики солнца отражаются в водной глади, недалеко видны яркие зеленые кроны деревьев, которые будто тянутся своей листвой вверх к ясному голубому небу, кажущимся сейчас не таким далеким, как обычно. От этого зрелища хочется жить еще сильнее, бежать еще быстрее, чувствовать, что сердце становится еще живее, ощущать, как чувства льются беспрерывным потоком, словно бурная река, которую ничто остановить не сможет. Резко затормозив, из-за чего под ее ногами поднялась небольшая волна из песка, Интисар смотрела вокруг себя шальным взглядом и знала, что вот оно счастье, вот что ей нужно было, вот чего ей так не хватало, почувствовать в себе дыхание жизни. Хватая ртом столь желанный воздух, Интисар перевела взгляд на свои руки и удивленно выдохнула, не прекращая улыбаться. Она горела, действительно горела чистой магой. Собственная сила реагирует на душевное состояние хозяйки, а душа сияет как никогда, и магой также рвется наружу и хочет сиять золотым светом, напоминающим языки пламени. Объятая светлой аурой своей магой, Интисар пыталась отдышаться после быстрого бега и заодно совладать с взбесившимися чувствами, которые заставляли сердце тарабанить с такой силой, что девушка практически ничего не слышала, кроме этого стука, означающего биение жизни. Сейчас ей очень хорошо, просто замечательно, ничего больше и не надо от жизни. Но всему рано или поздно приходит конец, хорошего должно быть понемножку, иначе вся сладость мгновения пропадет, и уже не будет будоражить душу как в первый раз. Но все же еще один разок. Глубоко вдохнув и выдохнув, Интисар снова побежала, но уже в сторону дома. Самое время вернуться. Забравшись в комнату через то же окно, через которое она вышла, девушка затормозила на полпути к кровати. Она вспотела, пока бегала, а ноги какие грязнющие. Ужас просто. Парой незамысловатых движений руками, она окружила себя столпом воды, который прошелся по ней с головы до ног, счищая всю грязь и пот, забирая с собой все капельки воды, чтобы даже в одежде или волосах не остались, после чего нырнул в окно, исчезая из этих покоев. Устроившись на кровати поудобнее, Интисар, довольно улыбаясь, прикрыла глаза. Что за странности с ней творятся? Это и есть сила волшебного источника? Сархан и Анвар чувствовали то же самое, что и она сейчас. Нет, вряд ли, они были спокойнее. Только после дикого сумасшедшего бега почувствовалась легкая усталость. Девушка даже не заметила, как задремала. Следующее пробуждение произошло из-за ощущения, что кто-то держит ее руку и ласково поглаживает пальцем тыльную сторону ладони. Медленно открыв глаза, слегка щурясь из-за светившего в глаза солнца, девушка пыталась разобрать, кто это пришел к ней понежничать. Возле кровати сидел Иснан, опустив голову, из-за чего длинные светлые волосы закрыли лицо волшебника, но он не отпускал руку девушки. Не зная, каким лучше образом привлечь его внимание, она легонько сжала его пальцы рукой, которую он держал. Вздрогнув, парень поднял обеспокоенный взгляд на девушку. «Как ты?» – тихо спросил он. «Всяко лучше тебя», – так же тихо произнесла она, но, несмотря на привычный насмешливый настрой, она улыбалась. «Что за вид побитой собаки?» – прошептала брюнетка, садясь на кровати. Лично она чувствовала себя прекрасно. Давно она так не отдыхала. «Я», – замялся парень. Он не знал, как поточнее описать свое состояние, и почему часами напролет сидел возле ее постели на протяжении последних 3 дней, когда из комнаты в кои-то веки удавалось выгнать Уга, чтобы он хотя бы поспал. «Нормальный у меня вид, просто я, что ты?» – играючи протянула она, не прекращая улыбаться, словно абсолютно довольна жизнью. «Я просто…» – Иснан не успел договорить, как Интисар, до сих пор державшая его за руку, дернула на себя, ловя волшебника в объятия. «Ты за меня волновался?» Счастливо пропела девушка, прижимая парня к себе. «Ты чего?» – ошалело выдохнул блондин. «Ничего, мне просто очень хорошо. А ты чего грустишь?» – взволнованно спросила она, отстранившись от обескураженного волшебника. «Ну же, улыбнись!» – вновь заулыбалась девушка, кладя указательные пальцы на уголки его губ и растягивая их в улыбке. Взяв девушку за запястье, Иснан мягко отстранил ее руки, недоуменно глядя на волшебницу. «Она точно в порядке?» Лично он склонен думать, что она повредилась умом. «Какая-то ласковая, счастливая. Раз уж ты решил навестить меня, для тебя есть задание», – воодушевилась девушка. Взяв из вазы с фруктами апельсин, она всучила его в руки Иснану. «Почисть, пожалуйста». «Почему я должен чистить его тебе?» – возмутился волшебник. «Потому что я хочу его съесть, но не хочу чистить. То в глаз брызнет, то сок по рукам потечет, а самое ужасное – ногти от него становятся какого-то мерзкого желтого цвета. А ножом никогда не пробовала?» – усмехнулся парень, взяв в руки небольшой нож и принявшись надрезать кожуру. «В смысле ножом?» – в прямом, пожал плечами Иснан, не понимая, что он сказал такого удивительного. «Это же все очевидно. Берешь нож, надрезаешь кожуру и спокойно ее снимаешь, не пачкая ни ногти, ни руки». Девушка, казалось, покраснела до кончиков волос. Она, признаться, никогда не, не было у нее нужды брать в руки нож, чтобы почистить апельсин. Руками может это сделать, так зачем мудрить? Черт, как же она раньше не додумалась до ножа. Стыдоба. А парень внимательно следил за выражением ее лица, и несложно было понять, что сейчас происходило в этой голове. «Ты серьезно?» – скептично изогнул бровь Иснан, не веря, что Интисар за всю жизнь не додумалась просто надрезать кожуру и без лишних проблем снять ее. «Ну, долго там еще?» – уставилась она на апельсин, делая вид, что не слышала последних слов Иснана, и не видела его выражения лица. Издав какой-то непонятный звук, парень прикрыл кулаком рот, пытаясь сдержать смех. «Вот тебе и козырь Соломона, апельсин ножом почистить не додумалась. Держи», – еле выдавил он сквозь рвущийся наружу смех, протягивая ей почищенный апельсин. Разделив его на дольки, Интисар немедля отправила первую в рот, блаженно жмурясь. «Как вкусно! Ты 3 дня была без сознания», – негромко заговорил маг молний. «Долго», – задумчиво протянула она, приступая к следующей дольке. «Хочешь?» – любезно предложила она одну собеседнику, на что он отрицательно покачал головой. Сама сняла бинты, на что послышалось приглушенное угу. «Сегодня проснулась, снова угу». Она бы ответила по-человечески, но рот занят едой, для слов места не осталось. «Ребята волнуются. Сейчас пойду к ним. Апельсин только доем», – пробурчала она с набитым ртом. Щеки такие на хомяка сейчас похожи. Не справившись с очередным приступом смеха, Иснан не смог сдержать смешка. «Что такое?» Недоуменно захлопала она глазами. «Ничего», усмехнулся волшебник, поднимаясь на ноги. «Доедай и собирайся. Одежда тут, на стуле», указал он за прикроватную тумбочку. «Я жду тебя снаружи». «Зачем?» Совсем растерялась брюнетка. «Как показал опыт, тебя рискованно оставлять одну даже дома. Провожу тебя, сдам в руки Соломону, а уж потом выкручивайся, как хочешь. Он не в лучшем расположении духа, как и Дергам». Развернувшись к выходу, Иснан не успел сделать и шага, как его схватила за руку девушка. «Подожди», — в панике выдохнула она. «Эти двое наверняка мне по мозгам съездят, когда увидят, поэтому может еще один», — заговорчески прошептала она, кивнув головой в сторону вазы с фруктами, а конкретнее, на апельсин. «Ну, чтобы пойти к ним, ни о чем не сожалея в жизни», закусив губу, чтобы не засмеяться на весь лагерь, Иснан смотрел на нее и никак не мог понять, что за тараканы обитают в ее голове. «Интисар, собирайся», по-доброму улыбнувшись, повторил он, покидая комнату. Прикрыв двери, ведущие в покое, Иснан усмехнулся, покачав головой. Это точно была сейчас Интисар, не язвительная, не колючая, не раздражающая и стервозная, а веселая, добрая, слегка наивная, милая. На губы сама собой наползла легкая улыбка. С этой стороны ему еще не приходилось ее видеть. Ему не показалось, что за прошедшие 5 лет она подобрела, взрослее стала, мягче. И такой она ему нравится гораздо больше. «Никогда», поняла меня, но почему? «Интисар», я сказал, «никогда». «Ты меня плохо слышишь?» Девушка возмущенно засопела, не зная, каким словом назвать сейчас Соломона. «Никогда больше не сочинять заклинаний, никогда. Да он в своем уме вообще. Да, плохо слышу», согласно кивнула девушка. «Мне 25 и я старуха. Уже проблемы со слухом начались». Все волшебники сидели в комнате Уга, и вердикт, который они вынесли Интисар, ее совершенно не радовал. А сначала все такие радостные, доброжелательные сидели, а стоило каждого пообнимать, так они после этого свинью подложили. Долго продумывали, на Дергама, Сархана и Анвара смотреть смысла не было. Они вообще предлагали раз и навсегда запечатать магию Интисар, чтобы она больше никогда не могла колдовать, зато живая останется. Так что вариант отказаться от создания заклинаний был не самым жестоким. «Уга сейчас нашел несколько ошибок в 4 формулах», строго произнес Соломон, сложив руки на груди, «но проблема даже не в этом. Все закончилось бы не так плачевно, если бы ты не влила огромное количество магов в заклинание. Объясни мне, Интисар, зачем? Ты думала, если вложишь как можно больше волшебной силы в несочетающиеся формулы, они соединятся? Это что только что было?» Соломон съязвил, видимо, общение с Интисар ни для кого не проходит бесследно. «Нет же, я просто немного не досмотрела», устало закатила глаза девушка. «В следующий раз, не будет следующего раза», повысил голос Дергам, давая понять брюнетке, что в данном разговоре стоит жирная точка, после которой ничего не следует. «Он прав, Ару», взяла слово Фалан. «Мало ли чем может закончиться очередная ошибка». «Ребят, вы чего?» Нервно улыбнулась Интисар. «Я согласен с Соломоном и Уга», поправив очки, произнес Сетта, и даже бровью не повел на обалдевшие выражения лица девушки. «И я, Иснан». Но парень ее просто проигнорировал. «Но ведь они правы», мягко начала Шиба. «Это очень опасно. Я тоже согласна с Соломоном». «Как и я», произнесла Арба, не сводя обеспокоенного взгляда с Интисар. «Боже, что делать с этой девочкой, чтобы она прекратила подвергать свою жизнь риску? Арба знает ее столько лет, она ей словно дочь, но из всех волшебников сопротивления, Интисар можно назвать самым непослушным и хулиганистым ребенком, который, кажется чисто из принципа, не слушается старших». «Я тоже, Ару», остался последний голос. «Вахид, только попробуй». «Согласен». «Ладно, стоп», выставила перед собой ладони Интисар. «Стоп, давайте найдем компромисс». «Тиса, боюсь, здесь не может быть никакого компромисса», покачал головой Юга. «Нет, есть», тут же произнесла девушка, напрягая все извилины, чтобы найти свое спасение. «Уга, ты, вот ты, что я», недоуменно приподнял брови парень. «Ты и есть наш компромисс, не совсем понимаю. Давайте так, я буду, как и прежде, сочинять, придумывать и так далее, но не буду практиковать ни одно заклинание, пока Уга лично все не проверит и не скажет Соломону». «Да, здесь все правильно», Интисар больше ничего не взорвет. Идет. После 3 минут напряженных раздумий, волшебники все же дали свое согласие, и Интисар наконец-то смогла облегченно выдохнуть. «Но ты все равно будешь наказана», – безапелляционно заявил Дергам. Не успела Интисар даже шага сделать, как Дергам аккуратно взял Тесс на руки, и, под панически истеричное «нет-нет-нет», Интисар быстрым движением передал малыша ей. Девушка застыла каменным изваянием в том же положении, в котором была, не двигаясь и практически не дыша, смотря куда-то перед собой зомбированным взглядом. Неожиданно мальчик улыбнулся и заливисто засмеялся, после чего потянул к ней маленькие ручки, но никак не мог дотянуться, а Интисар не шевелилась и продолжала притворяться столбом. Чувствуя, что все его попытки тщетны, и желаемое не удается, Тесс начинал расстраиваться, а на большие зеленые глаза стали наворачиваться слезы. Хныканье, которое становилось все громче и громче, постепенно возвращало Интисар из прострации, но лучше ей не становилось. Остальные же с любопытством наблюдали за уморительной реакцией волшебницы. Осторожно, боязливо приблизив к себе ребенка, словно он был опасным могущественным чудовищем, Интисар неуверенно прижала мальчугана к себе, но перед этим, только попробуй сотворить какую-нибудь гадость, хмуро предупредила она мальчика, который совершенно не понял слов. Схватив крохотными пальчиками длинные черные пряди, пацан заливисто засмеялся, прижавшись к шее девушки, которая казалась сейчас свалиться без чувств от страха. «Заберите его!» – беспомощно еле слышно пропищала королева войны. Под веселый гогот ребят, Интисар все же была спасена. Фалан, смеясь от души, соизволила забрать сына. Шумно выдохнув, Интисар запустила пятерню в волосы. Жуть как страшно было, но, честно говоря, в последние секунды даже понравилось отчасти. 2 года спустя, жизнь шла своим чередом, с каждым днем сопротивление было все ближе и ближе к своей цели. Маленькому Тессе исполнилось уже 2 года, и уже в таком возрасте все знали, что он станет мужской версией матери, слишком уж похож на нее был, такой же рыжий, зеленоглазый оптимист, у которого на дне глаз искрятся смешинки. Кстати, Интисар уже не боялась его до дрожи в коленках, но все равно пока еще боязливо брала его на руки. Зачем? Потому что рыжий мальчуган, кажется, забавлялся реакцией Интисар и сам постоянно просился к ней. Постоянно, то есть каждый день и по нескольку раз. Таких испытаний жизнь еще не подкидывала Интисар, но смотреть на нее в эти моменты без смеха было невозможно. Каких-то особых изменений за этот срок не произошло, разве что 2 события слегка растрясли обыденность. Во-первых, разведчики сопротивления теперь часто появлялись дома. Теперь они отлучались максимум на 2 дней, чтобы поработать, но потом неизменно возвращались. Не то, что до этого, свалили на 5 лет и поминай как звали. Работать они по-прежнему предпочитали вчетвером, остальным приходилось только смириться. Во-вторых, произошло то, что многим казалось просто нереальным. Интисар одолела Дергама в спарринге. Это был просто финиш. Самое главное, девушка сама до такой степени удивилась своей победе, что немедля потребовала еще 1 бой, чтобы убедиться, что это ее навыки рукопашного боя достигли такого высокого уровня, а не просто повезло 1 раз. Но нет, и во 2-й раз повезло, и в 3-й. В этот день она просто визжала от восторга и гордости за саму себя. В отряде начался такой ажиотаж от этой новости, что было ощущение, будто только что объявили победу сопротивления над церковью, а не всего лишь победу ученицы над учителем. С подачи Сархана и Анвара, в тот же день вечером закатили пир, а Интисар еще несколько дней находилась во взбудораженном состоянии, не веря своему счастью. Господи, она одолела Дергама. Кто-нибудь вообще осознает, что это значит? Это значит, что она теперь сильнейший мастер рукопашного боя, непобедимый, непревзойденный. Это настолько ее воодушевило, что она каждый день вызывала кого-нибудь на спарринг. Снова Дергам, Сархан, Анвар, Арба, Соломон, Вахид, всех подряд, кто только попадался на глаза, и побеждала, разрази ее гром. Флэшбэк, кха, ну и ну, научил на свою голову, просипел мужчина, стоя на коленях, опираясь одной рукой о каменные плиты пола, а другой придерживая левый бок. Удар коленом по ребрам, это больно, хватит притворяться, вставай, продолжим. Ходя из стороны в сторону, как заведенная, говорила брюнетка, разминая руки и плечи. Кожа блестела от пота, янтарные глаза горели азартом, а на лице была довольная ухмылка, хотя скорее самодовольная улыбка. «Давай, учитель, не позорь нас», мотивировал его Анвар, Стоя в стороне рядом с Сарханом, Арбой, Соломоном и Уга, которые пришли собственными глазами увидеть, что победа Интисар над Дергамом – это правда, а не очередная фантазия брюнетки. «Интисар, ты быстро учишься, но тебе стоит сбавить обороты», – поднимаясь на ноги, произнес обладатель короткой густой растительности рыжего цвета на лице. «Сбавить обороты? Я и так не использую телепортацию во время тренировок, это уже поблажка и не маленькая. К тому же, сам ведь говорил, что не будешь жалеть меня на тренировках. Вкушай плоды, которые взрастил», философски развела она руками. «Но я же не знал, что в этом хрупком женском теле столько силы», негодующе воскликнул мужчина своим глубоким низким голосом. «Ты быстрая, гибкая и изворотливая, как змея, тебя не изловить. Я это предусмотрел, но предполагал, что грубая физическая сила станет твоим слабым местом, а ты бьешь сильнее некоторых парней». «Стараюсь изо всех сил», — ухмыльнулась девушка, незаметным движением дотрагиваясь до неприметного артефакта, будто бы собираясь потереть шею. «Серьги из волоса Фаналиса. Это именно то, что ей было нужно. Хорошо, что она их создала». «Эх», — устало вздохнул мужчина, взъерошив рукой свои и без того лохматые рыжие волосы. 10 лет назад начал обучать девушку, напоминающую маленького щенка, который только лаять и может, да и то не особо страшно было, ностальгически протянул Дергам. «А теперь этот щеночек чуть мне горло не перегрыз. Ха-ха-ха, хватит ныть, учитель. Ты как плаксивая девчонка. Сейчас посмотрим, кто из нас плаксивая девчонка. Продолжаем. Ентов флэшбэк. Вот, а здесь попробуй поменять алгоритм», — говорил Луга, идя по улице рядом с Интисар и указывая пальцем на определенные формулы в книге для записей, которую держала девушка. Позади, улыбаясь чему-то своему, шла Шиба. «Думаешь, сработает?» — задумчиво протянула девушка. «Может, проще поменять вот эти 3 формулы местами, чем менять весь алгоритм?» «Какие формулы?» — недоуменно произнес волшебник, внимательно всматриваясь в записи, ища, про какие именно формулы она говорила. «Вот эти», — повторила девушка, беря парня за руку, которой он указывал в книгу, и смещая ее в нужный участок страницы. Слегка покраснев от нежного прикосновения, Уга попытался сосредоточиться на записях в книге, но, честно говоря, получалось не очень. В последнее время глаза Уга смотрели куда угодно, только не туда, куда надо бы. Он смотрел на глаза, но не на записи, смотрел на губы, но не в книгу, смотрел на руки, на шею, на непослушную гриву чернильно-черных волос, заплетенных в слабую косу. И как бы ему ни было стыдно признаваться себе в столь неподобающем для воспитанного человека поведении, но его взгляд против воли опускался на упругую полную грудь, на длинные стройные ноги, на плоский живот с невероятно женственными линиями мышц, на гибкую спину. Суровые тренировки у Дергама дали свои плоды. Фигура у Интисар была действительно красивая, девушка не хрупкая и нежная, а сильная и гибкая, покошачья и изящная. Да и от природы ей повезло с ростом и телосложением. Не сказать, что все прямо идеально, но очень красиво. Почувствовав, что почему-то стало чуть жарче, чем было, парень слегка потянул за шарф, чтобы шею обдало прохладным ветерком. Может, зря он надел шарф в такую жаркую погоду, хотя утром же нормально было. «О, они вернулись», — прервала его размышления Интисар, указывая в сторону 2 волшебников, идущих к ним. «С возвращением, Соломон, Арба!» — помахал им рукой Юга. «Хаэм», — напрягся он, видя, что лицо Соломона не выражает ни восторга, ничего либо положительного. Парень был хмур и напряжен. «Что случилось с Соломоном?» — тихо спросил он у Арбы. «Похоже, у него плохое настроение». «Это из-за других раз», — безрадостно произнесла волшебница, с легкой грустью глядя на синеволосого юношу. «То, что они его уважают, безусловно, хорошо, но мы выяснили, что они построили статуи, чтобы ему поклоняться». «Ясно», — протянул Луга. Улыбка сама сошла с его лица. «Он такое не любит». «Хватит об этих глупостях», — бесстрастно произнес Соломон, не желая разговаривать на эту тему. Но Интисар тактичностью никогда не отличалась. «Хватит дуться, а то от злости сейчас лопнешь, и твои внутренности разлетятся по всей базе. В итоге мы будем испачканы в твоей кровище и прочих гадостях. Спасибо тебе, дружище, за такую услугу». У девушки был уникальный талант. Она могла всего парой предложений организовать абсолютную тишину, при этом не повышая голос. Просто выдаст какую-нибудь хрень, а остальные потом стоят в прострации. Интисар обреченно закатила глаза Арба, испытывая жуткий стыд перед остальными волшебниками, которые их слышат, хотя этот стыд положено испытывать явно не ей. «Временами я не могу понять, ты шутишь или унижаешь?» — приподнял бровь Соломон, искренне не зная, как реагировать на это заявление. Такого ему еще никогда не говорили. «Знаешь, мой сарказм достиг того уровня, что я даже не всегда понимаю, шучу я или нет. Не боишься, что я начну отвечать тебе тем же?» — усмехнулся Соломон, даже не заметив, как на губах появилась улыбка, а настроение подскочило вверх. «Рискни, и я подожгу твой жирный дом». «Жирный дом?» — в шоке переспросил парень, признавая тот факт, что Интисар временами создает впечатление психически нездорового человека. «Ну да, у толстого может быть только жирный дом. В каком месте я толстый?» — возмутился Соломон. «Дурень, толстый — это не физический показатель, а состояние души. И если говорить конкретно про тебя, то ты не просто толстый, ты жирный как планета». Соломона интересовал только один вопрос. Как такой бред можно говорить с абсолютно серьезным лицом? Неизвестно, кто именно засмеялся первым, но хохот стоял такой, что будь здоров. Из дальнейшего разговора Интисар выпала, причем сама не заметила как. Просто мысли понеслись в совершенно другое русло. Последние 2 года ей снятся какие-то ненормальные сны, напоминающие приход у наркомана. Что-то странное, иногда смешное, совершенно непонятное, бессвязное, но и кошмарами их не назвать. Единственное, что всегда повторялось в любом сне, это странное чувство, будто что-то пробивает сердце, лоб и посох. И пробивает не в смысле пытается убить, а просто пробивает, не причиняя вреда, но факт не меняется. Всегда сердце, посох и лоб, причем именно в той точке, где находится третий глаз. Не выше, не ниже, не левее, не правее, а именно в третий глаз. Может, это предостережение, что Интисар скоро знатно настучат по голове. Из раздумий ее вырвал крик Шибы. Не надо тут о размножении. Быстро вникнув в суть, Интисар не смогла сдержать злорадную ухмылку. Столь пикантная тема для разговора. Это дело она любит. Вот почему Иснан, Сетта, Вахит и Фалан, услышала Интисар голос Соломона. Я завидую, когда смотрю на вас. И в то же время, я вас уважаю. У вас есть семья и любовь, чего у меня никогда не было. Вы показали другим расам, как любят люди, такого я им дать не могу. Они доверяют мне, но по правде говоря, можно сказать, они последовали за вами, а не за мной. Вот почему, с этих пор, когда я делаю что-то не так, вы должны сказать это мне прямо в лицо, и не забывайте напоминать мне, насколько я холоден, улыбнулся синеволосый волшебник. Столь искренняя речь, столь теплые слова. Ну разве Интисар может не испортить момент? Меня сейчас стошнит от передоза пафоса, скривилась девушка. Неужели нельзя было сказать проще? Например, ребята, если вы заметите, что я вдруг зазнался, отвесьте мне оздоровительной пидюлины. Ох, что ты, Соломон, право слово, даже не стоило об этом просить. Разумеется, мы всегда тебе поможем, друзья как-никак. Интисар, я в тебе ни секунды не сомневался. Не понимаю, это похвала или упрек, как тебе больше нравится? Ну, тогда похвала. Следующий день начался для Интисар с потрясений. Соломон, прошу, давай встречаться. В смущении воскликнула Шиба, протягивая руку юноше, который даже бровью не повел. Что за глупости? Во сне говоришь, у Интисар чуть челюсть не отвалилась. Это просто самый гениальный ответ на фразу «давай встречаться». На следующий день, прошу, встречайся со мной. Еще день спустя, давай встречаться. Опять день спустя, ну хоть немножко, но все как об стенку горох. Ты бессердечен, Соломон, кричал в стороне Уга. Интисар молчала, наблюдая за всем с открытым ртом. Во-первых, Шиба оказалась гораздо смелее, чем думала брюнетка. Во-вторых, она обалдевала от непроходимости Соломона. Вот за Интисар кто бы так побегал, как Шиба за Соломоном. У тебя новое хобби? Коротко улыбнулся Соломон, не отрываясь от книги. Причем говорил так, словно разговаривал с дурачком, а не с девушкой, которая открыто признается ему в своей симпатии. Шиба, развлекись пока чем-нибудь другим, я хочу дочитать книгу. В-третьих, он ведь сам просил напоминать ему, насколько он холоден, верно? Интисар напомнит, она так напомнит, ну как можно быть настолько тугим, тупица, крикнула она с той же стороны, где стоял Луга. Она не развлекаться хочет, а снять с тебя одежду, затащить в кровати и наделать детям мычала девушка, пока Уга, зажав ей рот рукой, оттаскивал подальше от покрасневших как помидоры друзей. «Господи, ну надо же иметь хоть какое-то чувство такта! Ха-ха-ха, она действительно так сказала!» — веселилась Арба, не в силах прекратить смеяться. «Угу!» — согласно кивнул Уга, до сих пор не прекращая улыбаться. «Ну, Интисар, как скажет что-нибудь, хоть стой, хоть падай!» Даже Соломон тогда покраснел, правда, в их отношениях с Шибой так ничего и не изменилось. И чего он такой упертый? Соломон, кажется, единственный, кто еще ведет себя с ней, словно с 12-летней девочкой. Да, согласно кивнула Арба. Возможно, Соломон больше хочет быть хорошим отцом для Шибы. Хаэм, а чем ты? Соломону было 12 лет, когда он ушел от отца, пояснила женщина. А, понятно, но уверена, со временем он поймет, что как с маленькой лучше с ней не обращаться, улыбнулась Арба, потому что у Шибы на данный момент наисильнейшая магия после меня и Соломона. А как же Интисар? Задумчиво протянул гений. Выражение лица Арбы тут же изменилось. Казалось, женщина чем-то обеспокоена. Уга, ты и Интисар, вас нельзя сравнивать с другими волшебниками. Вы уникальны. Никто не понимает магию так, как вы, и сравнивать вас можно только друг с другом. Вы двое как зеркальное отражение друг друга. Оба могущественные волшебники, но ты миротворец, по натуре мягкий и понимающий, а Интисар – жесткая. Слабо усмехнувшись, подсказал Уга прилагательное, которое сам часто использовал, когда не мог подобрать правильное описание. Да, сколько бы она ни улыбалась и ни веселилась, она жесткая. Я видела ее однажды в бою, уже после того, как они вчетвером покинули базу. Королева войны. Это прозвище подходит ей, полностью отражает суть. Арба, ты бы смог смягчить ее. Вот почему я думаю, что вы подходите друг другу. Чи-чи что? В панике воскликнул Уга, покраснев до кончиков ушей. Просто мое мнение, улыбнулась женщина, закрывая тему. Глава 16. Альматаран, 13. Я же говорил, что превзойду тебя, хрипло прошептал мужчина, приставив священный посох к горлу противника. Зрачок был неестественно расширен, выдавая крайнюю степень нервного перевозбуждения, а синие глаза, казалось, светились безумством и одержимостью. Одержимостью человеком, которого он собирался убить. «Кха! Друг из тебя дерьмовый вышел!» Нахально усмехнулся брюнет, сплевывая кровь. «Помнится, друзья тебе были не нужны», безразлично бросил мужчина, но взгляд выдавал его с головой. Он был совершенно не безразличен к происходящему, хоть и пытался по возможности себя контролировать. Обида, злость, обожание, ненависть. Как же много отражалось в этих глазах, сколько противоречий в одном взгляде. «Жаль, что ты так и не понял предназначение, дарованное нам отцом. Жаль, что ты так и не научился разговаривать со старшими», тяжело выдохнул волшебник, не теряя насмешливого выражения лица. Даже практически поверженным он был настолько красив. «И что теперь, убьешь меня? Хах, какой кошмар! Или думаешь, что я буду молить о пощаде? Буду искать у тебя защиты от тех мразей, чьи жизни я спасал на протяжении многих лет, и которые с таким рвением поверили в мою виновность с твоей же подачи». Увидев, как глаза мужчины в удивлении расширились, брюнет расплылся в самодовольной ухмылке. «Да, я все знаю, и вот мой тебе ответ. Нет, дружище, и не мечтай». Глаза мужчины потемнели от ярости и стали насыщенного синего цвета, напоминавшим море. Схватив за горло брюнета и впечатав его в скалу, из-за чего по камню пошли огромные глубокие трещины, а из уст противника вырвался болезненный хрип, мужчина прошипел прямо ему в лицо. «Смерть — это не конец пути. Я найду тебя, даже на том свете, и тогда ты станешь моим, навечно. Ты подчинишься мне. Ха-ха-ха, ха-ха-ха», громко засмеялся парень, словно не он в шаге от смерти, не он сейчас проигрывает. Резко оборвав смех, он впился гневным взглядом широко раскрытых янтарного цвета глаз в лицо мужчины и яростно-гортанно прошипел: «Я ни перед кем не склоню голову. Это еще не конец. У молодого волшебника остались некоторые силы, чтобы продолжить бой». В руке, по которой стекали струйки крови из глубокой раны на плече, засветилась голубая магическая сфера. Огромный разряд молнии куполом затмил все в радиусе нескольких сотен метров. Резко сев на кровати, Интисар хватала ртом воздух, пытаясь прийти в себя. «Господи, ее чуть не убили. Точнее не ее, а того парня. Да-да, того. Он ей так часто снится, уже года два как, что чуть ли не родным стал. Пора переходить на снотворное, чтобы провалиться в крепкий сон», — в котором не бывает сновидений. Утерев со лба пот, который лился градом, девушка прилегла на спинку кровати, устало прикрыв глаза, продолжая глубоко дышать. Ну и сон. Переволновалась так, что сердце в реальности стучит как сумасшедшее. Это точно обыкновенные сны, или кто-то насылает на нее кошмары с помощью магии. Съехав вниз, Интисар легла на подушку, пытаясь выровнять дыхание и вновь заснуть. На дворе глубокая ночь, вон, все небо звездами усыпано. Ветвь пальмы, которая тянулась мимо окна девушки, уже не раз успела неслабо напугать ее. В сумраке простая ветвь с широкими листьями показалась древним демоном. Постепенно успокаиваясь, брюнетка стала вновь проваливаться в спокойный, как она надеялась, сон. Опять, уже третий вызов к директору за последние две недели. Возмущалась женщина. «Тоже мне, проблема», — фыркнул паренек, сидевший в кресле, перед которым как заведенная из стороны в сторону ходила черноволосая молодая женщина в домашнем платье. «Как обычно придешь, посидишь в мягком кресле в кабинете мистера Кука, который так и не сможет доказать, что именно я подложил подушку-пердушку учительнице по истории, попрощайтесь и вернешься домой. Боже, чем ты только думаешь?» — всплеснула она руками. «Как ты не понимаешь, что так нельзя? Тебе уже 13, а ты, мам, ну ты чего так завелась?» Послышался в стороне голос молодого мужчины, который стоял возле зеркала и завязывал галстук. «У братца сейчас переходный возраст, все дети в этот период проблемные. Уау, старший на моей стороне», — насмешливо приподнял бровь пацан. «А что дальше? Армагеддон? Прекрати поясничать», — нахмурилась брюнетка, уперев руки в бока. «Лучше слушай, что говорит тебе Ричард». «Мам», — устало протянул мальчишка, до безобразия похожий внешне на мать. «Очень красивый, ты посмотри на него, что великому мне с него взять? Тем более у нас разница в 10 лет, считай, что мы родились в разные эпохи». После чего обиженно насупился и обнял свой драгоценный скейт. «Давай только без сцен», — закатила глаза женщина, прекрасно зная актерские способности своего младшего сына. Но тут слово взял старший из сыновей. «Ричард, что тебе с меня взять?» — задумчиво протянул он. «Давай по порядку. Я студент престижного университета и подаю большие надежды, спортсмен, активист, и у меня прекрасная девушка, а ты, школьник. Думаю, на этом можно не продолжать», — открыто дразнил парень своего братишку, наконец-то правильно и аккуратно завязав галстук. «Я тоже спортсмен и активист», — возразил мальчишка, преисполненный праведного возмущения. «И у меня хорошая успеваемость. Зато постоянные вызовы к директору и нарушение школьных правил», — едко заметила мать, стрельнув в младшего сына рассерженным взглядом. «И что удивительно, мне ни разу так и не смогли предъявить доказательства твоей виновности. Я уже устала от этих завуалированных намеков учителей, будто сама не знаю, кто хулиганит». Вот тут мальчишка замолчал, не зная, чем крыть. Дело пахло керосином, и единственный аргумент, оставшийся в его пользу: «Зато я не связался с Мегерой». «Выбирай выражение, хорек», — нахмурился Ричард, недовольный тем, как отозвались о его девушке. «Она моя невеста и, между прочим, очень тебя любит. Мог бы ответить взаимностью. Она вечно читает мне нотации. Спасибо, но у меня есть мама. И еще, если бы я отвечал взаимностью каждый, кто меня любит, у меня был бы уже личный гарем». «Личный гарем кого? Щенков и попугаев?» — усмехнулся Ричард. «Тебе взаимностью только животные отвечают, и то не все. Если ты про кошек, то это я их не люблю, они мне не отвечают. И вообще, к черту глупых девчонок, у меня есть мой скейт». Поймав взгляд матери, парнишка растерял весь запал и моментально сдулся. «Это ты виноват в моих проблемах с директором», — виртуозно перевел он стрелки на старшего. «Ты его в свои годы довел, и он отрывается на мне. С ума сойти, такой мелкий, а борзый до невозможного». До глубины души поразился старший. «Во-первых, меня за все школьные годы ни разу не поймали, а во-вторых, признавайся, дьяволенок, ты довел заместителя директора Кука своими собственными силами». «Директора Кука? Нет, он навсегда останется заместителем директора Куком», — зарычал Ричард, с бешеным выражением лица вспоминая своего школьного врага. «Один. Директором тот мужчина стал, когда Ричард уже закончил школу. Готов поспорить, он спит и видит, как бы выгнать тебя из школы». «Естественно», — абсолютно серьезно кивнул головой пацан. «Тебя-то он выгнать не смог, как и в твоем случае. Ему ни разу не удалось поймать меня с поличным, поэтому...» «КХМ, КХМ», — напомнила женщина о том, что она до сих пор здесь, прекрасно все слышит и она, их мать. Значит так, молодой человек, это последний раз, когда я покрываю тебя. Еще одна выходка, и обо всех твоих шалостях узнает отец. Мальчишка побледнел. Если папа узнает, то одними разговорами ему не отделаться, как минимум получит по шее. Папа человек добрый, но серьезный и ответственный, не то что ласковая любящая мама. Кстати, ну, мам, жалобно протянул мальчишка, дрожащим голосом, ожидая вполне очевидной реакции. Глаза женщины широко распахнулись, губы приоткрылись, руки задрожали. Какой же он милый. Не справившись с чувствами, она буквально бросилась к сыну, заключив хитреца в крепкие объятия. «Опять ты это делаешь», мягко, но все же с укором, произнесла женщина, растаяв от вида своего младшего сына. Пересев на подлокотник кресла и приобняв сына за плечи, женщина предприняла еще одну попытку воспитать хулигана. «Сынок, не будь эгоистом. Прошу пойми, регулярные жалобы на тебя, поступающие от директора и учителей, нам сейчас совершенно не кстати. Дела сейчас идут неважно. У папы в компании проблемы, а я никак не могу до конца вылечиться от этой ангины и выйти на свою работу. Пожалуйста, постарайся пореже пакостить». После минутного молчания, мальчишка обнял мать за талию и прижался к ней. «Ладно», — тихонько пробубнил он, еще больше умилив мать. «Моменты, когда этот хулиган такой послушный и ласковый, по пальцам одной руки можно пересчитать, поэтому женщина ценила каждый такой миг. А он говорил, что сегодня получил двойку по географии», — подал голос Ричард, заставив своего братца застыть каменным изваянием в объятиях постепенно звереющей матери. «Да твою мать, эта ночь когда-нибудь закончится», — ворчал Интисар, вновь проснувшись посреди ночи от красочного сна. Ворочаясь в кровати, она пыталась и так лечь, и так, но все было не то. Только уткнувшись лицом в подушку, можно было сказать, что вот сейчас уже ничего. Постепенно она снова проваливалась в небытие. «Ты что делаешь?» – обескураженно выдохнул парень, в непонимании уставившись на синеглазого мальчишку, взявшего его за руку. «Ну это», — замялся мальчик, не зная, что ответить. Он стеснялся сказать, что просто хотел взять его за руку, без всякого умысла. Просто чтобы почувствовать тепло, почувствовать защиту и надежность. «Пацан, я помню, что согласился на твое постоянное общество, вернее, ты мне выбора не оставил, но только не надо меня трогать, договорились». «Прости», — смущенно выдавил мальчишка, отпуская руку брюнета. Щеки покраснели от стыда, но в глазах была грусть. «Они путешествуют вместе уже год, но почему он не разрешает прикасаться или обнимать? Почему он не разрешает приблизиться? Почему он, хоть и находится совсем рядом, но кажется таким далеким? И как ни старайся, не поймать, выскальзывает прямо из рук, как песок сквозь пальцы, даже понять ничего не успеваешь. Эй, что с тобой?» Насторожился парень, видя, что мальчишка завял прямо на глазах. «Все нормально», — покачал головой он, тряхнув непослушными черными волосами. Тот, что постарше, никогда не понимал, зачем мелкому такие длинные космы. Мало того, что ниже пояса спускаются, так еще и торчат во все стороны, и, говоря на чистоту, каждая прядь по форме всегда напоминала парню зигзаг, так причудливо они вились. Цокнув языком, парень еще раз подумал, и, взвесив все за и против, шумно выдохнул, словно перед прыжком в воду. Неуверенно, сомневаясь в собственном решении, он сам взял мальчишку за руку, делая вид, что он ни при чем, ничего не знает, ничего не видел. Мальчуган тут же засиял счастливой улыбкой на лице, покрепче сжав теплую ладонь друга. «Что это за хрень?» — рычал Интисар, яростно взлохмачивая собственные волосы обеими руками. Глаза были красные от недосыпа, капилляры до того яркие, что их можно было увидеть, наверное, за километр. Зрачки были расширены от перевозбуждения, точнее бешенства, клокотавшего сейчас в душе девушки. Да и в общем, она создавала впечатление человека, тронувшегося умом. Шумно рухнув обратно на постель, она с каким-то остервенением дернула на себя одеяло, накрываясь с головой. «Не дай бог, мне сейчас не кролики приснятся. Молодой человек, вы хоть понимаете, в какой ситуации оказались?» — деловито поинтересовался мужчина, сложив руки на груди. «Вам светит, по меньшей мере, 8 лет тюрьмы, и несовершеннолетний возраст не станет смягчающим обстоятельством. Поразительно!» — саркастично воскликнул парень, и хотел было всплеснуть руками, но они были прикованы наручниками к столу, за которым он сидел в комнате для допроса. «Меня арестовали за то, что я просто проходил мимо. Не стоит устраивать здесь театр одного актера», – спокойно произнес мужчина, поправив темный элегантный галстук. Классический черный костюм и белая рубашка больше напоминали рабочую форму, а не парадный наряд. «Таких, как вы, я повидал в избытке, и знаю все ваши уловки. Вы вообще кто такой?» – нахально спросил брюнет, не проявляя ни грамма уважения или страха. «На копа не особо похожи, потому что я не являюсь им». Мужчина даже бровью не повел, а вот парень заметно напрягся. «Кто вы?» – настороженно посмотрел он на собеседника. «Давайте лучше посмотрим ваше личное дело», – миролюбиво отозвался мужчина, беря со стола коричневую папку и зачитывая материалы из нее. 15 лет, ученик школы, начало неплохое. Такс, о, посещение занятий для отстающих. С чего бы это? Судя по данным, все работы ты пишешь на хорошо и иногда на отлично, а уроки особо не прогуливаешь. Просто учителя оказались очень ранимыми в душе людьми, ухмыльнулся черноволосый. Пара незамысловатых слов, а они сразу психуют, но подать жалобу не могут, потому что мои слова не являются оскорбительными. Болтун, значит, усмехнулся мужчина, возвращаясь к материалам личного дела. Бесконечное посещение кабинета директора и школьного психолога. Зачем? Ни одного официального выговора нет. Мистер Кук просто любит мое общество, а к психологу никто не ходит. Ему скучно одному в кабинете, и я великодушно согласился. Угу, рассказывай сказки, пробубнил мужчина, не отвлекаясь от личного дела. Спортом занимаешься. Профессионал, любитель. Значит, ты у нас безобидный хулиган, хмыкнул мужчина, подводя итог своих наблюдений. «Скажи, парень, тебе энергию девать некуда?» Этого вопроса вообще не ожидал, насмешливо повел бровью брюнет. «Мне просто любопытно, знают ли в школе и дома, как ты проводишь свободное время, когда не хулиганишь в открытую?» «Знают, потому что я провожу его, как и любой нормальный парень, с друзьями мяч погонять, на скейте покататься, в кино сходить. Да неужели? А у меня немного другие сведения». Мужчина нахмурился, шумно закрыл папку и отбросил ее в сторону. Весь дружелюбный настрой исчез без следа, а взгляд так и обещал прожечь дырку в теле 15-летнего паренька. Пособничество преступной группировки, разыскиваемое ФБР и ЦРУ, участие в ограблении 4 банков, шпионаж, фальсификация документов, взлом замков банковского хранилища. Насыщенный выдался у тебя год. Мне продолжать список заслуг? Мальчишка застыл каменным изваянием, обескураженно глядя на человека, стоящего перед ним. Ты, юноша, преступник, строго произнес мужчина. Вот что бывает, когда связываешься с плохой компанией. Наступило молчание, которое нарушил тихий, еле слышный шепот паренька. Мне нужны были деньги, чтобы заплатить за лечение матери. Снова ошеломил его мужчина своей осведомленностью. Похвально. Думаю, она обрадуется, когда узнает, что цена ее жизни – свобода сына. Да что вы знаете? Сорвался парень, дернувшись вперед и звякнув цепями наручников. Эти ублюдки отказывались проводить ей операцию, если в течение 3 дней не будет сделан первоначальный взнос в размере 173 тысяч долларов. Где такую сумму можно достать за 3 дня? Не приступив закон. А зачем ты продолжил грабить после этого? Продолжил допытываться мужчина, наседая на подростка. Или с 12 миллионов, которые вы украли из банка Гринвилла в Южной Каролине, ты не мог сразу оплатить и вторую часть операции, купить необходимые лекарства и обеспечить матери достойный уход после выписки? Я, по-вашему, в одну харю распоряжался украденными деньгами? Прикрикнул парень, не удержав эмоций. Его счастье, что разговор не записывался по просьбе все того же мужчины, что стоит сейчас перед ним. Я вообще там ничего не решал, должен был делать свое дело, чтобы мне потом перепадал маленький процент, на который мы условились. У меня были ограничены сроки, так что выбирать не приходилось, а задавать лишние вопросы я не привык, натура у меня такая, съязвил на последних словах брюнет. Хм, на тебе висит несколько статей. Ты по собственному желанию связался с группировкой, каждый член которой вор, на счету которого далеко не один грешок, задумчиво протянул мужчина, внимательно смотря на парня. И все это, чтобы спасти матери жизни и вытащить отца из долгов, которые он набрал, чтобы помочь жене. Откуда вы все это знаете? Вы что, следили за мной? Хех, ты редкий кадр, странно усмехнулся мужчина, пропустив вопрос мимо ушей. Особенный, я бы сказал. Именно такие мне и нужны. «В смысле?» – обалдело вылупился черноволосый. «Я могу спасти тебя от тюрьмы и замять твое дело, словно ничего и не было, ни родные, ни руководство школы, ни друзья ни о чем не узнают. Но, только при условии, что ты согласишься поработать на меня. Такой талант, как у тебя, нельзя упускать. Поработать не вечно, всего лет 5, а дальше как захочешь. Как я понял, тебя с твоими старыми знакомыми, которым удалось сбежать, когда мы повязали тебя, ничего не связывает, они просто были самым быстрым способом достать деньги. А нам необходимо поймать их. Нам? Кто вы? Вы же сказали, что вы не коп. Мужчина довольно ухмыльнулся. У парня на лице было написано, что он согласен принять предложение, точнее, у него просто не осталось выбора. Подойдя к мальчишке, мужчина достал из кармана ключ и расстегнул наручники, после чего протянул ему руку. Немного поколебавшись, парнишка все-таки пожал протянутую руку, понимая, что встрял он не по-детски. «Брэндон Мерсер», — представился мужчина, специальный агент ЦРУ, отдел вербовки потенциально полезных кадров. «Рад знакомству». «Чтоб вас всех», — гневно выдохнула Интисар, сидя на кровати, мрачно глядя в точку перед собой, вся взъерошенная, лохматая, с безумным, практически зомбированным взглядом и синяками под глазами. «Кто-то конкретно не выспался из-за идиотских снов. Интисар, пожалуйста, только тебе это под силу. Сархан, повторяю в тысячный раз, я не буду воровать у Уга», — отрицательно покачала головой девушка, сложив руки на груди. «Да никто и не говорит о воровстве», — вступил в разговор Анвар. «Проберись к нему в комнату, найди, где он и Соломон спрятали наше оружие, а уж мы сами потом его выкрадем. Ты же разведчик, Интисар. Неужели не сможешь добыть информацию для нас, своих братьев?» — решил надавить на слабое место зеленоволосый. «Мы не родные», — тут же парировала волшебница, не сдержав усмешку. «Едины не по крови, а по духу», — моментально среагировал Сархан. «Вы сами виноваты», — упрямилась черноволосая, но на дне янтарных глаз плясали смешинки. «Накосячили, вот вас и лишили оружия на 2 недели. Интисар, они отобрали меч из чешуи саламандры», — чуть ли не заревел Сархан. Для него это было сильнейшим ударом. «Как представлю, что его кто-то лапает своими грубыми ручищами, аж трясет. Интисар, ну, пожалуйста», — завыл Анвар, подхватив настрой друга. «Куда я без лука и стика? Посмотри на меня, я без него беспомощен, как младенец». «Ну ты и...» — поразилась другу девушка, не в силах закончить предложение. «Боже, вот как они делают такой щенячий взгляд? Ладно, еще раз, что конкретно вы от меня хотите?» «Слушай», — голосом бывалого военачальника начал Сархан, достав хрен пойми откуда карту, он расстелил ее на столе, за которым сидели все трое. На бумаге была изображена схема строения базы. То, где предположительно располагалась комната Уга, было полностью изрисовано схемами и пометками красными, зеленым и синим цветами. Видать, эти двое изощрялись как могли, чтобы придумать план по проникновению в комнату своего гениального друга. «А просто постучать в дверь и зайти вообще никак? Мы не можем даже приблизиться к комнате Уга, потому что он вместе с Соломоном и учителем установили барьер, который реагирует именно на нас двоих. А ты можешь зайти к нему под каким-нибудь предлогом и отключить барьер. Дальше слушай внимательно. Ты должна будешь заставить Уга заварить чай. Основная задача – подсыпать ему в стакан этот порошок», — протянул он пакетик с белым порошком скептично настроенной девушке. «Когда он вырубится, Анвар, находящийся в комнате этажом выше, сделает дыру в полу, тем самым открыв нам ход в комнату Уга через его потолок. По этому ходу по канату спущусь я. Отыскав оружие, мы забираем его, заделываем дыру в потолке и с помощью заранее подготовленных креплений на внешней стороне здания уходим через окно. У меня есть предложение получше», — саркастично произнесла волшебница. «Я захожу в комнату, забираю Уга, и мы вместе уходим. Вы открываете с помощью своих колец возвращения портал в его комнату, спокойно забираете оружие и сваливаете». «Тоже вариант», — согласно кивнул красноволосый. «Подожди, а как же барьер? Он не пропускает вас внутрь, но если вы зайдете через портал, то и барьер не заденете, соответственно, он на вас не среагирует. А у тебя голова хорошо варит», — засиял Анвар. «Просто вы слишком мудрите». Постучав в дверь, девушка, не услышав ответа, зашла. «Уга, ты здесь?» — позвала она. «Да», — послышалось в другой части комнаты, за какой-то громоздкой магической машиной, за которой ничего не видно. Обойдя железную махину, девушка увидела копну голубых волос и обрадованно улыбнулась. «Вот ты где, я, привет, все кончено, план провалился». «Привет», — улыбнулся парень, на секунду повернувшись лицом к девушке, но тут же возвращаясь к своему делу. Рядом стояли Соломон и Дергам, что-то обсуждая с Уго. Видимо, какое-то новое исследование. Собственно, поэтому и крах. Уго-то она еще вытащила бы из комнаты, но что делать с этими двумя? Да и не сможет она забрать Уго, пока Соломон и Дергам что-то с ним обсуждают, ибо делу время, а потехе час. «Да и угадаю», — оскалился Дергам, — «те двое тебя подослали, верно?» Интисар даже бровью не повела. «Блеф, Мотон, вовсе нет», — спокойно отозвалась девушка. «Я к Уго пришла». Парень тут же оторвался от своей работы. «Ты что-то хотела?» — наивно удивился он. «Да», — протянула она, непроизвольно почесывая затылок. «Я эту книгу у тебя одолжить хотела». «Какую?» — подозрительно прищурился Дергам, прожигая взглядом голубых глаз свою ученицу. «Ох, не верится ему, что те два обалдуя не подговорили ее помочь вернуть оружие. Хотя нет, это было бы слишком просто. Они наверняка предусмотрели то, что Дергам будет ожидать от них шпиона, и поэтому не поступили бы столь очевидно. Что же те двое задумали? Ну, нет, они его не перехитрят». Растерявшись, но не подав виду, Интисар с каменным выражением лица вытянула правую руку в сторону, шаря среди кучи книг, которыми был завален стол, неаккуратным движением уронив несколько штук на пол. Достав первую же, за которую зацепилась рука, она подняла ее на уровень лица. «Вот эту», даже не посмотрев на книгу, четко произнесла девушка. «Эту», скептично приподнял бровь Уго, неслабо удивленный выбором девушки. «Ей уже лет 500, наверное, она мне еще от отца досталась. Да-да, так что, можно?» — протараторила брюнетка, не зная, куда деться от внимательного, просто прожигающего подозрением взгляда Дергама. «Не понимаю, зачем тебе это старье, даже я его ни разу не читал, но бери, если хочешь», — пожал плечами Уго. «Премного благодарна», — после чего развернулась и как ни в чем не бывало ушла. «Что случилось?» — непонимающе уставился на девушку Сархан. «Ничего не случилось, в этом и проблема», — негодующе воскликнула она. «Вместе с Уго сидели Соломон и учитель, я бы не смогла вытащить всех троих, а если бы я увела одного Уго, это было бы странно, а учитель сразу бы начал что-то подозревать, он и так с меня глаз не спускал, пока я была в комнате». «Так-так-так», — задумчиво закусив губу, Сархан выстраивал в голове новую стратегию, но через минуту поднял на друзей решительный взгляд, не обещающий компромисса. «Ничего не поделаешь, Анвар, будем пробивать потолок, за мной». Когда эта шебутная парочка ушла, Интисар устало выдохнула. «Вот людям заняться нечем». Посмотрев на книгу в своей руке, которую она выманила у Уго, девушка обреченно застонала. «Одаренные милостью Бога, вот же повезло вытащить именно это». «Да, Интисар знает, что это за книга. Обучение детей в церкви начинается именно с этой книги. Ее надо было учить чуть ли не наизусть, так как она считалась основным руководством по истории. Какими раньше были люди, насколько ужасными были представители других рас, как Бог спустился с небес и подарил человечеству магию. По бредовости и фанатичности составит достойную конкуренцию священным писанием». Листая страницы, Интисар не прекращала удивляться. Уго сказал, что этой книге около 500 лет, и он получил ее еще от отца. Видимо, книга со временем не раз подвергалась редактированию, потому что содержание немного отличалось от того, что она читала в детстве. Религиозных направлений хватало, но все же в то, что написано здесь, и то больше верилось, чем в то, что заставляли читать ее праведники, когда она была ребенком. Дочитывая последнюю, 19-ю, главу, девушка никаких новых впечатлений не испытала, а вот поднятую в недоумении бровь получила. Перевернув страницу, чтобы пробежаться глазами по содержанию, девушка застыла в удивлении. Глава 20. О Дуффилах.